Апфи, сестры возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Вот как раз здесь это одно из мест Священного Писания, где говорится о домашних церквах. «И домашней твоей церкви». «И домашней церкви». Ну, наверное, я так думаю, они были домашними, собирались дома, но все-таки на основании какой-то семьи определенной. Может, соседи туда подходили, но это было не просто по месту. Это как ячейка, как сегодня ячейка, наверное. Ну, наверное, самый такой приемлемый эквивалент, чтобы сегодня разобрать, это, наверное, ячейка. Хотя вообще тут домашняя церковь, а то семья – это тоже церковь. Где есть священник – это муж, где есть жена, как церковь, и где дети, как члены церкви. И церковные законы там должны действовать. А вы помните, я когда сочитывал, я уже, правда, редко сочитываю, есть кому, да и не моя то работа, но я всегда напоминаю послание к Ефесянам, последняя глава или пятая глава, где Павел учит, что любить мужа, жену должен так, как Христос церковь. И жена мужа, как церковь Христа. Потому что если только чуть-чуть по-человечески, немножко, вот даже как самого себя, то я думаю, есть люди, которые самих себя и не любят как раз. Может, кто-то бравирует этими словами, что я не люблю себя, но есть люди, которые правда не любят. Поэтому вот это, ну, не совсем верхний потолок. А вот любить так, как церковь Христа и Христос церковь, это уже то, что придет успех и в семейной жизни. А это уже домашняя церковь, потому что в семье, если она хочет быть крепкой семьей, должны действовать церковные законы. Они гораздо выше, чем наши человеческие, ну и даже по плоти, потому что есть нечто по плоти, что Священное Писание обрисовывает тоже доступно и глубоко, а есть что-то высшее, потому что Господь сегодня предлагает нам высшее что-то. И домашнюю их церковь. Ну, послание к Римлянам, 16 глава, 4 стих, кому будет интересно, можете почитать это выражение «домашняя церковь». Можете найти первое послание к Коринфянам, 16 глава, 19 стих, там тоже «домашняя церковь» упоминается. Колоссянам 4:15 тоже «домашняя церковь» упоминается. Поэтому мне очень хотелось бы, и Господь этого хочет, чтобы наши семьи были домашними церквами. Тогда и церковь, в общем, которая складывается с семьей, она тоже будет более крепкой. Потому что нашу атмосферу духовную, наши неустройства, пусть даже они скрытые, пусть даже о них никто не знает, но мы их приносим в церковь. Да невозможно не принести. А почему я так говорю? Потому что если есть неустройство, если есть проблемы в церкви, то в этой семье нет возможности Духу Святому действовать полностью. И в ком? Не просто в среде, а в членах семьи, которые ее составляют. То если они в семье не имеют той полноты, то какую полноту они будут в церковь принести? Нельзя принести то, чего ты не имеешь. И поэтому все-таки следует обратить внимание в сегодняшний день на домашнюю церковь, на это выражение, и хорошо подумать, что за этим скрывается. Домашнее – это домашнее, а церковь – это уже не совсем что-то домашнее. А мы-то склонны, почему я об этом говорю, мы-то склонны говорить так и думать, что в семье – это мое дело уже, что я там делаю. Написание говорит, семья – это домашняя церковь. И поэтому, если домашняя, можно допустить, это мое дело. А когда уже добавляешь слово «церковь», уже нельзя допустить, это мое дело. Потому что твое дело, оно влияет и на других людей. Твоя духовная атмосфера, она влияет на других людей. Ты ее проносишь в церковь. Потом, пожалуйста, я очень прошу, обратите внимание вот на это выражение, вот эти два слова, соединенные вместе, и домашней твоей церкви. И почему на это стоит обратить внимание? Потому что вот это слово «домашняя церковь», оно употребляется несколько раз. Для чего Дух Святой это сделал? Один раз можно не заметить, просто пропустить какие-то мысли, не второстепенные, а просто не относящиеся именно к домашней церкви. А второй раз, третий раз ты натыкаешься на одно и то же выражение, и уже будешь думать, почему-то Господь сегодня мне как раз вот напоминает об этом в одном месте, в другом, в третьем. Да и, наверное, надо вспомнить места Священного Писания, их не буду цитировать. Христос об этом говорил не один раз, что свидетельство двоих или троих истинно. И помните, Ветхий Завет, но мы его не проходили, не разбирали. Наверное, Ветхий Завет разбирать гораздо сложнее, чем Новый Завет. Там очень много символов, очень много непонятного, очень много, на первый взгляд, кажущихся противоречий, хотя их на самом деле нет. Но там гораздо труднее. Однако есть некоторые вещи, которые сохранены и в Новом Завете. Допустим, обвинение на пресвитера принимай не менее, чем при двух или трех, что? Свидетели, которые видели. Не просто, которым кто-то что-то сказал. Свидетель является тот, кто сам видел и сам слышал. Если он слышал от кого-то, это уже не свидетель. Вы меня хорошо понимаете, что я хочу вложить сегодня? Если даже это правда стопроцентная, но он не свидетель. Свидетель тот, кто видел и сам лично слышал. И сам присутствовал. Вот это свидетель. Остальные не свидетели. Почему? Я об этом сегодня говорю, затрагиваю вопрос. А потому что свидетели, Священное Писание говорит о том, что грехи, которые люди видели явно, они должны вскрываться. И это не доносы, это не клевета. И есть некоторые вещи, которые сегодня отягощают церковь, она не может двигаться, грехи. Мы сегодня молимся о том, Господи, открой. Но я уверен, процентов на 80 люди, которые сидят рядом с нами, они видели, слышали и знают, но не молчат. Я это говорю не для того, чтобы разносили где-то по кому-то. Вы меня поймите правильно. Но чтобы сказали тому, кому надо. Вот оно что. И есть предупреждение Слова Божие. Если кто вот видел и слышал голос проклятия и не объявил, тот, что будет с ним, тот понесет на себе что? Грех. Может быть, поэтому Господь и не открывает, потому что люди знают. Они ходят, но они не говорят. Почему? Одна из причин. Им надо быть свидетелем, чтобы они не хотят. Они говорят, вот я видел, а ты пойди скажи, но не говори, кто тебе сказал. Вы когда-нибудь слышали такое? Только не упоминай моего имени. Но если ты сам не пойдешь со мной вместе, как видевший, просто с меня посмеются. Скажут, что ты на самом деле ловишь разные сплетни и разносишь их. Ну так? А ты, как свидетель, иди вместе. Говорит, не, я не хочу врагов наживать. Да, такое может быть вполне. Когда ты скажешь то, что видел и слышал, можешь нажить врага. Христос нажил себе много врагов, но он ни разу не согрешил. Он всегда говорил то, что видел и слышал. Правда, он умел говорить напрямую. Людьми, которые легко ранимые, которые, может быть, не понимали, он мог намеками говорить, притчами. Он не всегда говорил. Написано, он трости надломной не переломил, льна окурашивающего не угасил. А наглому человеку он мог сказать, вы гробы окрашены. И это не было грубостью. Это не было преступлением каких-то моральных законов. Вы понимаете, о чем я хочу говорить? А вот те, кто действительно трость надломленная, он очень внимательно относился. Никогда вот так прямо и резко не сказал. А когда человек обнаглел до крайности, ну, я своим языком сегодня говорю, ну, тогда он напрямую говорил им. И говорит, кажетесь людям красивыми, праведниками, помните, святыми, но вы гробы окрашены. Внутри у вас полно мертвых костей и всякой мертвячины. Конечно, сегодня нам, мы не Христос, таких, так сказать, тонко так не понимаем людей и не видим, то, может быть, иногда и опасаемся что-то сказать. Если даже и видишь, потому что не всегда это будет приемлемо кому-то, не всегда люди поймут. Но на самом деле, вот если точно, оно надо так. Хотя часто по малодушию или по неверию, по сомнению, мы и не делаем то, что должны были бы сделать. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание. Я взял с домашней церкви и перешел на другие вопросы. Вот почему-то сегодня я и не готовил эту как тему, но это сегодня лежит. Домашняя церковь. Люди знают о себе все, понимают, в чем причины и проблемы. Поэтому пусть Господь поможет нам, в первую очередь, как о ячейке церкви, заботиться о семье. Это, наверное, непросто, наверное, не так легко, как это кажется на первый случай, но это необходимо. Господь здесь говорит не только о церкви поместной, не только о церкви вселенской, Он говорит еще и о домашних церквах. А это, прежде всего, наши семьи. Опять добавляю, вполне возможно, там соседи были, еще кто-то приходил, но основанием, камнем, фундаментом была семья, была семья. И Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот апостол Павел всегда напоминает вот эти две личности, Отца и Сына. Почему? Я тоже повторю старую мысль, которую когда-то выразил. Потому что как-то в сознании людей сложилось, что Бог – это судья, Бог хочет наказать, ему было очень приятно людей осудить, а вот Христос заступился, и как будто они противоборствуют между собой. Как будто Бог – это палач, Христос – заступник, они в одном ключе всегда действовали. Говорят, Бог через Христа. Бог возлюбил мир и отдал своего Сына Единородного. Хотя Отец, Сын и Дух Святой составляют одно божество, одного единого Бога. Три единого. Ну, мы просто иногда не можем выразить по-другому мысли, которые... Да и правда, о Боге сегодня очень трудно говорить. Это такая личность, я хорошо понимаю, наши самые глубокие познания, которые мы о нем имеем, это настолько примитивно, что есть на самом деле, что, наверное, ну просто примитивно и в познании, и в словах, и так далее. Потому что, ну, нельзя Бога характеризовать так, вот как мы можем человека более-менее. Это личность, которую трудно обрисовать и так далее. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих. Наверное, непростые слова, вот, непростые мысли здесь высказаны. Не о всех мы радуемся, когда вспоминаем о них в наших молитвах. Вы меня хорошо слышите, что я сказал? Вот это был такой сотрудник, тут написано сотрудник, сподвижник. Это вот разные слова, характеризующие вот именно действия Филимона, труд его вместе с Павлом. И вот возлюбленному. И всегда, благодарю Бога мой, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым.